Глава 21. Плащ и кинжал. 23 февраля 2030 года. Серые земли. Под песками. Твою мать. Шарахнул я по столу. Да что не так-то? Не кипятись, это нормально, что получается не сразу, сказал мне Захар. Не в первый раз, а у меня уже постепенно говно закипает. Да что-то не утешает ни хрена, знаешь ли, воскликнул я. Опять разъебали, блять, к хуям, целую лабораторию. Я говорю тебе, мы очень близко к воспроизведению полноценного цикла, попробовал приободрить меня Захар. Надо просто продолжать, скоро мы поймем, в чем именно дело. Причину неудачи самой первой попытки мы теперь знаем, все дело было в кабеле. Через него сифонило некроэнергией, исходящей от маленького кусочка кабеля, оставшегося в шахте после ее изоляции. Как он там оказался, хуй его знает. На нем было очень мало некроэнергии, но ее хватило, чтобы первоосновная пыль с большим удовольствием сдетонировала. В этот раз, в девятый, мы предусмотрели все, снова повторили всю последовательность, ведущую к формированию первоосновных кристаллов, после чего начали дробить эти кристаллы, а уже полученный порошок, как умные и разумные, поместили в специальные герметичные контейнеры, экранированные от любых видов магической энергии, но это оказалось тщетно, потому что снова что-то пошло не так и снова ебануло мощным взрывом. Минус подземная лаборатория. Но что делать-то? Продолжал я злиться. Мы все сделали правильно, мы все предусмотрели. Как так, блять? Вероятно, снова что-то не предусмотрели, ответил на это Захар. Относись к этому проще, ресурсы тратим мои. Зачем тебе все это? Посмотрел я на него. Какой тебе в этом смысл? Ты знаешь ответ, произнес искусственный интеллект. Ты учишься? Спросил я. Именно, подтвердил Захар. Каждая итерация – это новые сведения. Придет время, когда я полноценно освою магию и превращу ее в науку. Шаги к этому делаются мною сегодня. Тебе тоже нужен Рубидо, так? Нахмурил я брови. Нужен, подтвердил он. Если характеристики мертвецов будут соответствовать заявленным тобой, то это будет почти неотличимо от жизни. Почти, сказал я. Может оказаться, что разница несущественна, махнул Захар манипулятором. Цитринитас придает мертвецам очень достоверное подобие жизни, это уже интересно. Я очень хочу узнать, на что способен Рубидо. И если он будет отличаться от цитринитаса как альбедо от негреда, то можно будет рассмотреть опцию по использованию твоих мертвецов для дальнейшей зачистки земли. Как, кстати, дела у твоих экспериментов? Поинтересовался я. Пальму первенства по эффективности против инфильтраторов некоторое время удерживали Виндиго, ответил Захар. А потом инфильтраторы разработали меры противодействия и теперь 4 Виндиго пропали с радаров. Я сомневаюсь, что они смогли их уничтожить, поэтому полагаю, что они держат их в заточении. Это единственный способ, если ты не знаешь ритуалы виндигоцида, согласился я. На экране до сих пор было пыльное облако, поднявшееся в ходе разрушения очередной лаборатории. Под облаком, скорее всего, глубокая яма, образовавшаяся из-за взрыва. Первоосновный порошок – это прямо-таки мощное оружие. Не будь он настолько нестабильным, давно бы уже использовали его как оружие массового поражения, пары десятков грамм достаточно, чтобы к хренам снести подземную лабораторию и обеспечить просадку грунта на сотни метров. А что будет, если херакнет сотня килограмм? Только вот я прекрасно понимаю, что не заюзать его для изготовления бомб. Какая-нибудь энергия обязательно проникнет, после чего бомба самопроизвольно взорвется и все, финита ля комедия. Мне кажется, ядерное оружие гораздо безопаснее в хранении и эксплуатации. Инфильтраторы в Юго-Восточной Азии сильно снизили свою активность, продолжил Захар, что означает высокую эффективность Виндиго, как минимум с точки зрения сдерживания. А минотавры как себя показывают? Поинтересовался я. Я оцениваю их как неплохое вложение средств, ответил Захар. Звезд с неба не хватают, но с поставленными задачами справляются. Пусть будут, но ты хочешь что-то получше, усмехнулся я. Все хотят чего-то получше, произнес искусственный интеллект. Мне нужен оптимальный образец, который будет превосходить инфильтраторов по ключевым характеристикам и который можно будет воспроизводить без чрезмерных затрат. Только вот размножаться эти мертвецы все равно не смогут, напомнил я. Когда мы наладим производство Рубидо, это будет сугубо техническим вопросом, ответил на это Захар. Я уже расширяю фабрики клонов, До конца этого месяца я собираюсь увеличить потенциал производства до 4500 единиц в сутки. Воспроизводство будет многократно быстрее, чем классическим способом, поэтому такие мертвецы станут ключевым фактором победы в этой затянувшейся прокси-войне. А инфильтраторы не догадываются, кто именно срет им в кашу. Поинтересовался я. Не имею информации, покачал Захар сенсорным блоком. Даже если догадываются, это не влияет ни на что. Они давно уже лишились возможности победить и уничтожить меня. Сейчас они просто пытаются выжить, хоть это слово и не совсем применимо к ним. Когда будет построена следующая лаборатория? Спросил я. Уже, ответил Захар. Построено еще 19 лабораторий, но их нужно переоборудовать с учетом результатов экспериментов. А что мы поняли на этот раз? Я закурил. Ты, ничего, а я понял, что дело в качестве кристаллов, ответил Захар. Возможно, применение катализаторов – это тупиковый путь. Да, это быстрее, но в исходном рецепте не написано ничего о катализаторах. Ты же говорил, что никакой разницы, напомнил я ему наш давний разговор. Катализатор, по твоим словам, просто ускоряет процесс осаждения газа, не влияя на химическую структуру и так далее. Возможно, я ошибался, произнес искусственный интеллект. Мне сложно и неприятно это говорить, но это магия. Признаю, это было халатное отношение с моей стороны. Опять сказалась моя склонность скептически относиться к магии и ее производным. Исправление внесено, больше этого не повторится. Но они же осаждаются охренеть как медленно, заметил я. Это будет долго. Это технический вопрос, сказал Захар. Масштабирование прекрасно ответит на него. Все, начинаю переоборудование следующей лаборатории. Как все будет готово, позову тебя. Ладно, тогда я пойду, кивнул я ему. Надо поднять еще пару сотен пополнения. 23 февраля 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Вот можно было взять с собой портальную пластину, чтобы переместиться в нужное место за секунду, но нет, надо было лететь на конвертоплане. В итоге летел 20 минут до ближайшего форта. Керосин зря пожег, проще говоря. Спускаюсь в дворцовый подвал и иду к моргу. Надо поднять кучу тел для обработки с помощью автодока, а еще провести пару экспериментов с рунными татуировками. Вдруг, еще в коридоре, слышу характерный стеклянный звук. Заглядываю в дверной проем и охреневаю. Винтик и Шпунтик стоят у прозекторского стола, а роботизированная рука Анатолия аккуратно разливает содержимое 0,7 бутылки по двум граненым стаканам. Рядом лежит дощечка с хирургически точно нарезанными огурцами и помидорами, а возле бутылки стоит банка кильки, поверх которой лежит 4 кусочка черного хлеба. Немертвые ассистенты поднимают стаканы. «Будем», — хриплым голосом изрек Винтик. «Будем», — согласился Шпунтик. Чокнувшись, они залпом выпивают водку и занюхиваются огурцами. «Повторить?» — участливо спрашивает Анатолий. Винтик кивает и роборука разливает по стаканам равные доли импортной водки. «Это точно не наша, у нашей тары другая. Что происходит, господа?» «Вхожу я, повелитель», — повернулся Винтик. «Перерыв происходит». «Вижу, что перерыв», — вздохнул я. «Готовы к работе, повелитель», — спохватился Шпунтик. «Что-то вы стали прямо очень разговорчивыми», — нахмурил я брови. «Раньше из вас клещами слова не вытянешь, а тут разве что тост никто не сказал. Думаю, все дело в цитринитосе. Он неплохо так подживляет мертвецов, заставляет чувствовать какие-то признаки жизни, что неизбежно сказывается на всем». «Ладно, продолжайте», — махнул я рукой. «Как будете готовы? В покойницкую. У меня по плану поднятие пары сотен мертвецов, а потом эксперименты. Не торопитесь, пару-тройку трупов я подниму и сам». Киваю ассистентам, после чего иду в трупохранилище. «Тел у нас сейчас с большим избытком, нападение протектората обеспечило нас годовыми запасами. Думаю, праведная армия расширится еще на 3-4 отряда. Так, кто тут у нас?» Подхожу к телу, лежащему на стеллаже. «Помощь, босс», — заехал в покойницкую Анатолий. «Потихоньку спаиваешь персонал?» «Да», — усмехнулся я. «Да они сами бухать начали, скучно им просто так работать», — ответил робот. «Я, может, наливаю, но с осуждением». «Ага-ага», — я перевернул тело на бок. «Что по биографии?» «Этот из Пелопоннеса, в анкете написано, что был когда-то в походе против Сузианы», — ответил Анатолий. «В характеристиках есть плохо развитые боевые навыки, мудрость 6 единиц, зато телосложение 12. Значит, в солдаты, решил я. Вообще, заведи за правило, Если известны данные, набивать их на правой стороне груди или на боку. Характеристики не надо, но имя, место и дата рождения, а также присвоенный идентификационный номер. У меня все под учетом, даже люди. У каждого гражданина есть паспорт с фотографией и идентификационным номером, на каждого есть досье в администрации, с подробной биографией. А еще многие дали письменное согласие на изъятие тела после смерти, не бесплатно. За такую услугу в пользу государства у нас есть материальная выплата, 2000 душиндеров единовременно, выплачивается сразу же после подписания согласия. Это раньше все было по ситуации, а сейчас мы работаем юридически безукоризненно. Во славу плети, воспроизвел я формулу. Хрисанф Василиадис, встань и иди по линии. Слушаюсь, повелитель, кивнул новоиспеченный немертвый рекрут. Цитринитас, к слову, неплохо усилил у немертвых способность к обучению. Все еще хуже, чем у живых, но гораздо лучше, чем у мертвецов с Альбедо. А вот когда будет Рубидо. 28 февраля 2030 года, Фима Анатолия, Г. Амори. Двери тронного зала отворились и по мраморному полу к трону степенно пошла добившаяся аудиенции делегация. В зале присутствовали десятки придворных, как и всегда, перешептывающихся в бессмысленных разговорах ни о чем. Кто эти люди? Стратик Мануил и Блистательный склонил голову к своему советнику, Гордию. «Говорят, что прибыли из очень далеких земель», — ответил советник. «Заплатили за аудиенцию сталью, очень щедро. Вон тот, что в центре идет, Маурти Маларк, полномочный посол державы Ирвании. И где находится эта Ирвания?» — тихо спросил стратик. «Не знаю, владыка», — признался Гордий. «Никогда не слышал о такой, но они богаты, это несомненно. А нам бы не помешало немного. Благоприятного правления тебе, величественный стратик Мануилы», прозванный Блистательным, заговорил этот Мауртималарк. «Прими же от нас скромные дары». Дюжие воины, облаченные в бронзовую броню, вышли вперед и вынесли обитые бронзой дубовые сундуки. Всего их было 4, в 2 обнаружилась сталь в слитках, а в остальных серебро в монетах. Весело это очень много, потому что сундуки были очень большие, содержимое суммарно, на взгляд Мануила, весело не меньше 3-4 талантов. «Это очень щедрый дар, посол Мауртималарк», кивнул стратик главе делегации. «Но просто так подобные дары не делают. Чего ты хочешь взамен?» Посол скинул с себя капюшон, продемонстрировав бледную кожу лица, золотистые волосы и глаза цвета полированной яшмы. Лик у него худой, будто бы нездоровый, но сразу видно, что благородный. «Взамен я смею просить лишь одну беседу с глазу на глаз», ответил Маур, потупив взор. «И беседа эта будет о делах скорбных, о том, что творится в мире, но главное, по чьей вине творится». Лицо стратега окаменело. Из этих словес очевидно, что речь будет идти о Личе. «Но кто этот Маур?» «Что ж, пройдем тогда в мои покои», — встал Мануил с трона. «Валентин, позаботься о свите благородного человека». По пути стратег распорядился подать в покое яство, а также привести пару танцовщиц, чтобы было чем усладить взор беседующих господ. У ромеев нет такого обычая, танцовщицы не в чести, но у персов такое в порядке вещей. А Мануил неоднократно бывал в сатрапии Бактрия, где гостил у своего дорогого друга, сатрапа Секудиана Льва. Вот Секудиан даже думать не мог, если где-то на фоне не крутятся пышнотелые красотки, позвякивающие украшениями. Еду подали оперативно, так заведено у Мануила, что готовая еда есть во дворце в любое время суток. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил стратик, когда они расселись за столом. «Поговорить я хотел о страшнейшей беде этого мира, о Личе», — ответил Маур. «Мой господин, Малик Гиат Панкраван, отправивший меня сюда, обеспокоен происходящим на этом континенте». «Так в чем суть этой обеспокоенности?» — нахмурил стратик брови. «В том, что Лич — это смертельная угроза для всего мира, губительная и беспощадная», — ответил посол. «Всякий благочестивый правитель должен. Я наладил дипломатические отношения с президентом Алексеем, и он расположен ко мне благожелательно», — перебил его Мануил. «И кому это я что-то должен?» «Лич – это абсолютное зло», — поджал нижнюю губу посол. «Любые контакты с ним – это путь к неизбежной гибели. Это не угроза, не подумай, это очевидная и простая правда. Лич может только разрушать. Ты разве не видел, что он построил?» — удивился стратик. «В Фивах успешно построена башня, приближающаяся по высоте к Вавилонской. А величественные стены Фив, я видел это. И ты говоришь мне, что он может только разрушать?» «Лич ничего не делает просто так», — покачал головой Маур. «Если он и строит что-то, то обязательно со злокозненной целью. Любое его действие, выглядящее безобидным или даже благородным, в итоге приводит к худу. Сама судьба лича такова, он творит исключительно зло, это его природа, и лучше устраниться, пока не стало слишком поздно. «Что именно у тебя есть против президента Алексея?» – решил уточнил Мануил. «У меня», – ткнул себя пальцем в грудь посол, – «ничего». «Так в чем же дело-то?» – не понял его Мануил. «Все разумные, в ком есть хоть сколько-нибудь света, должны сплотиться против вселенского зла», – с серьезным лицом сообщил ему Маур. «Пока не стало слишком поздно». «Да ты разве не видел, что он может?» – воскликнул стратик. «Каждый его воин может убить сотни моих. У него неуязвимые машины войны, а в небесах, как и любой психически здоровый человек, Мануил и считал, что лич – это зло. Он впитал это понимание практически с молоком матери, как и каждый житель этого мира. Лич – это ночной кошмар, который склонен перетекать в день и оставаться с тобой навсегда. Личей нужно уничтожать, надеясь при этом, что у него нигде не спрятана филактерия. Но вот конкретно этого, все это не абсолютно», – покачал головой Маур. «Нет в мире ничего абсолютного. Лича, пока что, можно победить. И ты, конечно же, знаешь как именно», – криво усмехнулся Мануил. «Способы есть», – уверенно ответил на это посол. «Нужно лишь сконсолидироваться, вместе, единой силой. И тогда лич падет, а то, что он оставил после себя, достанется победителем». Вот эти его слова пробудили в Мануиле старые мечты. Снилось ему несколько снов о том, как лич падает, а все его богатства и силы, коих просто немерено, достаются Мануилу, который, сразу после обретения этого могущества, объявляет себя Базилевсом, и никто не смеет перечить ему, потому что за ним танки. «Вижу, что пришел не к очередному правителю, пригибающемуся под гнетом трупа на троне, а к единомышленнику», — заулыбался Маур. «Отрадно, весьма отрадно. Но что именно вы собираетесь делать?» — спросил Мануил. «Не вы, а мы», — поправил его посол. «И продуманный план действий уже есть. Надо лишь реализовать его. А для реализации его нужно твое согласие и твои солдаты». Стратик крепко задумался. «Очень опасно это все. Лич показал, как именно он решает проблемы. Даже несокрушимые летающие замки спасовали перед его мощью. Он может повергать горы, вздыбливать моря и иссушать реки. Он очень и очень силен. Сопротивление бесполезно». «Ладно, я склонен согласиться», — вздохнул Мануил. «Что именно я должен делать? Не обязательно ведь что-то делать, можно дать устное согласие, а потом посмотреть, что будет получаться у столь внезапных союзников. В конце концов, лич не станет карать за нейтралитет». «Собирай войска», — ответил Маур. «Собирай побольше оружия. Начинай производить это оружие, мой господин надарит тебя мастерами и нужным инструментом. Оружие понадобится, когда лич будет отправлен в небытие. После него останется его многочисленная армия, обезглавленная, но не желающая уходить в небытие. Мне прекращать торговлю с ним?» – поинтересовался Мануил. «Ни в коем случае», – посол поднял правую руку в предостерегающем жесте. «Торгуй, даже больше, расширяй торговлю с ним, но проси мощное оружие. Объясни это тем, что ты боишься. Боишься вторжения протектората, боишься народных волнений, придумай что-нибудь, во что он может поверить. Нам нужно, чтобы он поверил. Но все же объясни-ка мне, а то я не понимаю, что именно задумал лич». Решил прояснить для себя Мануил. «Никто не знает, что именно планирует лич. Все видят, что он заигрывает с чернью, разводит демократию, дает свободы и тратит очень много денег на улучшение жизни этой самой черни. Это не предосудительно, но странно. Возможно, этот посол из далеких земель сможет объяснить мотивы лича и чего он хочет добиться. Ужель ты не слышал никогда легенды и мифы о личах?» Слабо улыбнулся Маур. «А если и слышал, ужель ты думаешь, что они лишены опоры правды?» «Все слышали эти легенды», — поморщился стратик. «Но эти легенды о наших личах, а этот, с земли, говаривают, что он и при жизни был другим, сильно отличался от местных людей. Все личи одинаковые», — не согласился Маур. «Этот просто прячется лучше остальных. Он затеял какое-то зло, это несомненно. Он хочет поработить этот мир, лишить тебя богом данного права власти. Его помыслы – порабощение и зло. Мертвецы для его мертвой армии, а также золото. Ты не хуже меня знаешь, что он стяжает очень много золота, где бы ни нашел, все тащит к себе. Он жаден и хитер. Он хочет обрушить на этот мир войну, смерть, голод и чуму. Как? У него есть способы. А летающие замки?» — поинтересовался Мануил. Хочешь сказать, что это он наслал их? Это сделал протекторат, покачал головой посол. Это тоже зло, но меньшее, если сравнивать с личем. И я полагаю, что протекторат уйдет, если мы сумеем одолеть лича. С чего бы такая уверенность? Нахмурился Мануил. Он разрушил мне крепостную стену и два городских квартала. Без смысла, просто так, не просто так, не согласился Маур. Ты защищаешь этих бесчестных тварей? Стратик нахмурился еще сильнее. Я сказал не просто так, а не защищал этих подонков, ответил Маур. В этом действе, каким бы жестоким оно ни было, есть смысл. Знаешь, в чем сила лича? Стратик, все так же хмурящийся, задумался. В его оружии, в танках, в самолетах, предположил он. Нет, покачал головой посол, в людях. Черты лица Мануила разгладились, но хмурость сменилась удивлением. Ты хочешь сказать, что, заговорил он. Мануилу стало предельно понятно, что хотел сказать этот посол. Да, это не очевидно, улыбнулся Маур. Но разве ты не видишь, что делает лич? Когда протекторат начал уничтожать людей, лич первым же делом разослал свои самолеты, чтобы уничтожить летающие замки, а также разнести весть о том, что на его землях безопасно. Он собирает живую силу, которую может обратить в немертвых в любой момент. Ты понимаешь, что я говорю? Да, ответил крепко задумавшийся стратик. Да, я понимаю. Так вот, значит, лич копит силы, продолжал додавливать Маур. Лич хочет поработить этот мир, для чего и создает эту прекрасную иллюзию. Он заманивает безропотных овец иллюзией красивого хлева. Но в этом хлеву нет ничего, кроме боли, страха и смерти. Хорошо, ты меня окончательно убедил, решительно заявил стратик Мануилой. Лич должен быть уничтожен. Он был так увлечен этой беседой, что даже не заметил, что собеседник не прикоснулся не только к еде, но даже к вину. Через несколько десятков минут Маур Тималарк вышел из покоев стратега и накинул на голову глубокий капюшон. Немного ненавязчивого ментального давления, и он мой, подумал он с ухмылкой. С людьми оказалось так просто работать. Много правды, немного лжи, ха-ха-ха. Многие сотни таких, как он, гордых сынов мира Гуртии II, уже обосновались при дворах многих сотен правителей этого мира. Из уст их течет мед, из рук сыплется золото и сталь, а из разумов ментальные воздействия. Скоро весь этот мир будет искренне ненавидеть лича и его государство, как и задумано генеральным командованием, подумал Маур и дал знак своей свите. Глава 22. Лакшери. 1 марта 2030 года. Праведная республика. Г. Фивы. Кровосисиблядские, процедил я, когда аудиозапись завершилась. Идентифицировать каждую суку, подогнать дроны и взорвать, блять, всех. Уже занимаемся, повелитель, ответил Аллин Адам. Но уже установлено, что они активно применяют порталы, поэтому есть риск, что мы возьмем далеко не всех. Привлеките Захара, приказал я. Он тоже заинтересован в захвате настоящих вампиров, у него на них фетиш. Сумерки, блять, да дыр засмотрел, ха-ха. Какие сумерки, повелитель? Не понял меня начальник разведки. Ну сумерки же, всплеснул я руками. Эдвард Индеец, превращающийся в псину, Белла, ебать ее в сраку, дочь мента. Индейцы, школьники и вампирские кланы. Сумерки, никогда не слышал, повелитель, признался Адам. Может быть, это тебе просто повезло, вздохнул я. Короче, пообщайся с Захаром на тему отлова этих ублюдков, пытающихся подорвать устои наших международных отношений. Он на шпионской деятельности съел целую стаю сифилитичных оборотней, посоветует и поможет. Особые камеры для содержания будущих заключенных уже готовы, счел нужным сообщить Адам. Протоколы дознания уже переданы на ознакомление специалистам. Когда вампиры будут захвачены и доставлены, мы узнаем от них все. Никто лучше вампиров не знает, как пытать вампиров. Так уж получилось, что я получил кучу сведений о том, как именно надо пытать и допрашивать кровосись. Информация была получена из множества источников, начиная от виллы в Серых Землях, заканчивая архивами в Нейбиарх. Методики уже разработаны, а инструментарий подготовлен. Захваченным кровосисям окажут достойный прием. МХМ, изрек я задумчиво. Логичный ход от протектората, дестабилизация международной обстановки. Меня и так особо никто не любит, поэтому нетрудно организовать какой-нибудь крепенький военный блок, специально предназначенный для уничтожения всемирного зла. Но эти ушлепки не знают, что в каждом дворце каждого правителя уже давно есть жучки, непрерывно передающие информацию напрямую в службу внешней разведки и к Захару. А еще у каждого правителя есть смартфон, ноутбук, телевизор. Это те вещи, которые можешь смотреть ты, но еще они могут смотреть тебя. С таким тотальным техническим превосходством я могу следить за каждым шагом любого правителя, имеющего со мной хоть какие-то дипломатические отношения. Протекторат снова обнажил свою неосведомленность о потенциале Земли, за что и заплатит очень скоро. Покидаю штаб и двигаюсь к своему электрокару. Алло, Захар, сев за руль, набрал я своего самого большого друга. Что там с крепостями? Похоже, что придется уничтожать их, ответил робот. 12 попыток штурма, все потерпели провал. В нынешних условиях невозможно взять их целыми. Впрочем, думаю, что лучше придержать их. Пусть висят в стратосфере. Зачем? Спросил я. Это один из возможных способов проникнуть в мир протектората, ответил робот. Проникнуть и уничтожить его, а возможно, что и даже начать экспансию. Впрочем, иллюзий питать не стоит. Эта задача находится в разряде трудновыполнимых. Хм, хмыкнул я задумчиво. Ладно, пусть думают, что мы не можем их достать. Ко мне только что обратился твой немертвый, Аллен Адам, сообщил Захар. Должен сказать тебе, что мои оперативники уже взялись за захват посла при дворе Ираклия-2, стратега Селевки. Имей в виду, что это может испортить твои отношения с ним. Да похуй, махнул я рукой. Хватит сюсюкать с ними. Поиграли в добрососедские отношения и хватит. Мне все равно, но я должен сказать тебе, что война против всего мира, это очень плохо для тебя, сказал на это Захар. Лучше сделай вид, что это не ты. Попробуй задобрить его щедрыми дарами. Так-то да, он прав. Войну против всех я потяну, но это не значит, что буду рад этому. Надо последовательно, медленно, как удав. Я тебя понял, произнес я. Будем действовать технично, по-умному. Забирай кровосись, сколько надо, а остальных прошу передать мне. Возможно, мне потребуется только 2 вампира, ответил на это Захар. Мне нужна эта особая мутация. Это ключ, что откроет мне двери к серии важнейших открытий в области генной инженерии. Идея фикс Захара – выработать совершенный вид, пригодный для колонизации новых миров. Он не говорит об этом напрямую, но у меня есть своя голова на плечах и я вижу, к чему он стремится. Конечно, он рассказывает о проблеме инфильтраторов, которую надо решать непрямыми методами, но в один из дней мне пришла в голову интересная мысль об этих инфильтраторах. А что, если инфильтраторы – это универсальный полигон? Что, если Захар бросает к ним разработанные или клонированные виды, чтобы быстро и надежно удостовериться в наличии или отсутствии необходимых ему качеств? Вполне может быть. Люди его уже давно не устраивают, в немертвых он почти что разочаровался. Минотаврами он доволен, но они, не совсем то, к чему он стремится, Виндиго, это точно не проект, а средство прокси-войны, а вот вампиры. Искусственный интеллект мог бы разработать совершенный вид с нуля, но он сам признавался, что это очень долго и сложно. Вообще, если подумать, то вампиры, это нечто, приближающееся по характеристикам к личу. Они склонны к темной магии и некромантии, они сильны физически и ментально, но у них, в отличие от лича, нет очевидных проблем с воспроизводством. Напротив, они очень быстро сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов, которую Захар может решить по щелчку манипулятора. «Еще какие-то вопросы?» – спросил искусственный интеллект. «Нет, больше вопросов не имею», – ответил я, отвлекаясь от повторного обдумывания полученного вывода. «Завершаю вызов и сразу же вижу, что мне звонят. Да, нажимаю я на зеленую трубку. Леш, когда мы сможем увидеться?» – спросила Карина. «Сегодня вечером, если опять чего-нибудь не случится», – ответил я. «Когда у тебя будут выходные?» – спросила она. «С этим есть определенные проблемы», – вздохнул я. «Сама понимаешь, что за ситуация с протекторатом и окружающим миром. Завтра, кстати, заседание Совета Министров, сможем встретиться и завтра. Мое правительство, сформированное из надежных живых и немертвых, старается сделать так, чтобы вся эта конструкция, стремительно несущаяся в будущее, не споткнулась и не рухнула в пропасть. Беженцы прибывают непрерывно, всем надо помощь, всех надо устроить, это и отнимает большую часть моего административного ресурса. Протекторат, перешедший к тактике непрямого воздействия, подписался под провалом своих вторжений, что уже использовано в моей государственной пропаганде. Почему мы не можем просто жить, как обычные люди? Спросила Карина. тебя не достало это все? Во-первых, я не могу жить, ответил я. Во-вторых, не достало, и не может достать, потому что у меня есть предназначение, которое я должен выполнить. Нравится мне это или нет, отношение никак не повлияет на то, что я должен сделать. Увы, мне жаль, произнесла она. Да забей, сказал я. Я обещаю тебе, что в будущем, когда выправим ситуацию, буду уделять тебе гораздо больше времени. Мне нравится, когда ты так говоришь, лукавым тоном ответила Карина. Буду надеяться. Я тоже буду надеяться, что не облажаюсь и все наладится, вздохнул я. Все, мне пора. Завожу машину и еду к генеральному штабу. Сворачиваю на площадь независимости и вижу идущего по тротуару Бобби Котика. Эй, Бобби, опустил я дверное окно. Куда идешь? В штаб, повелитель, ответил он. Залезай, я тоже туда, сказал я ему. Сейчас припаркуюсь. Бобби дождался, пока я припаркуюсь и сел на переднее пассажирское сиденье. Благодарю, повелитель, произнес он. А где твои колеса? Спросил я. Машина сейчас в Душанбе, ответил котик. А что случилось? Заинтересовался я. Ну, там, котик замялся. Она там по моим личным надобностям, не связанным с работой. Бабу завел. Да, усмехнулся я. Котик отвел взгляд. Да чего стыдиться-то? Спросил я его. Главное, чтобы не мужика. Нам не запрещено вступать в отношения с живыми, вдруг повернулся котик. Стал бы я такое запрещать, усмехнулся я. Любишь потыкать в теплые, милости просим. Это свободная страна. Сам так делаю и всем советую. Ха-ха, мы приехали. Паркую машину у здания генштаба. Конференц-зал на третьем этаже, он покрыт мраком, хоть в нем и присутствует сейчас не менее 50 человек. Не мертвым все равно на отсутствие света, как и мне. Включается проектор и транслирует на белую доску рабочий стол ноутбука. «Генерал-полковник, начинайте брифинг», — приказал я. Леви дал знак адъютанту и тот запустил презентацию. «Сегодня мы будем подводить промежуточные итоги боевых учений», — заговорил главнокомандующий СВПА. «На экране вы видите сводки по общим потерям среди личного состава Праведной армии. Всего за все время погибло 9312 солдат. Все они погибли в боевых условиях. По боевым причинам, 872 солдата погибло в результате дружественного огня, причем 13 из них сами вызвали артиллерийский обстрел в свой квадрат. Леви нажал на пульт и следующий слайд показал нам участок пустыни, на котором развернулось танковое сражение. Сгоревшие танки и БМП противоборствующих сторон стояли в боевых порядках, в которых их и настигла гибель. Множество воронок свидетельствовало об интенсивном артиллерийском обмене. Это последствия встречного боя, случившегося в ходе противостояния отряда Red Storm с Розовым 3, использующим тактику и вооружение КМП США. Потери Red Storm составили 813 солдат безвозвратными, сообщил генерал-полковник и переключил слайд. А вот здесь последствия штурма укрепленной береговой линии, занимаемый отрядом «Максис», осуществленного «Красным-9». Каменистый берег, на первый взгляд, выглядел как обычно, но это только если не всматриваться в детали. А если всмотреться, то видно подбитую технику, замаскированную под местность, а также «Доты-1» и «Дзоты-2», разбитые точными попаданиями ракеты-бомб. В ходе отражения этой высадки отряд «Максис» потерял безвозвратными 1267 солдат, продолжил Леви. Это крупнейшие потери, вызванные тем, что рандомизатор ставил очень невыгодные условия. Но такие условия могли состояться в реальности, поинтересовался я. Да, повелитель, могли, согласился Леви. Но потери слишком велики, а ценность извлеченных уроков сомнительна. Мы знаем, что наши солдаты не отступят, не сдадутся в плен, но будут сражаться до конца. Битва Максиса с Красным-9 не дала нам почти никаких ценных сведений. Мы уже получали такие уроки в предыдущих битвах. Уилл Райт показал себя компетентным командиром и выжал из этих невыгодных условий доступный максимум. Красный 9 потерял 6094 боевые платформы. Соотношение 1267 к 6094 – это внушительно. Теперь я могу утверждать, что мои ребята – это настоящие военные, знающие свою технику, знающие свою тактику и умеющие их применять. Красный 9, прозванный среди немертвых железным кровососом, за бесчеловечную и изощренную тактику, считается лучшим командиром Захара, поэтому подобная победа Райта – это выдающееся достижение. «К чему ты ведешь?» – спросил я. «Я веду к тому, что учения с такими переменными нерациональны, ответил Леви. Необходимо внести корректировки в рандомизатор, чтобы подобного больше не повторялось. Не могу согласиться, покачал я головой. На войне бывает по-всякому. Насколько я знаю, Красный 9 оказался в еще более невыгодных условиях, чем Максис, поэтому все было по-честному. Рандомизатор продолжит работать в прежнем режиме. Естественно, стремление Леви сократить потери, но он просто еще не видел объема собранных Захаром данных. Искусственный интеллект сообщал мне, что недооценил всю полезность подобных имитаций и готов расширять их многократно. Вся фишка в том, что командиры Захара не могут полноценно предсказать каждое действие моих командиров, не могут предвидеть иррациональные действия, свойственные разумным, поэтому тщательно выверенные алгоритмы в каждом бою встречаются с уникальными вызовами, что генерирует невероятных размеров массивы новых корректировок, совершенствующих эти алгоритмы. Да, Захар выигрывает от этого больше, чем мы, но он честно делится тактическими наработками, поэтому мы тоже получаем ценные метаданные, которые нам остается только просто усвоить и интегрировать в актуальные тактические методики. Мы создали непрерывную битву десятков военных доктрин, сталкивающихся друг с другом и создающих в ходе этого новые доктрины. «Обратись сегодня к Захару», — приказал я Леви. «Скажи, что я дал тебе разрешение на ознакомление с накопленными данными. Попроси его поделиться с тобой процессом накопления и обработки данных по учениям. Все твои вопросы отпадут сами собой, и ты поймешь, почему я не буду ничего менять. Рандомизатор у нас тоже создан не на ровном месте, он есть продукт длительного и интенсивного анализа, приведшего к выработке оптимального способа генерации случайных событий, которые приведут к получению какого-то нового и уникального результата, причем не просто какого-то, а максимально возможного количества новых и уникальных результатов в единицу времени. Он не рандомизатор нихера, если смотреть по его сути, а алгоритм, нацеленный на генерацию максимума ценных сведений, исходя из заданных предпосылок. Только вот Захар предупредил меня, что солдатам этого знать нельзя, ведь это может привести к ухудшению качества работы рандомизатора, который настроен на то, что солдаты не будут пытаться как-либо улучшить результаты анализа боя с помощью умышленного повышения активности и так далее. Достаю свой телефон и набиваю сообщение Леви. И никому, блять, не болтай о том, что узнаешь. Это даже не ДСП, а совершенно секретная информация. Леви достает телефон и читает сообщение. Вопросительно смотрю на него, и он кивает. Вот и поговорили. К следующему вопросу, махнул я рукой. Котик, считаю нужным поднять вопрос по поводу перспективных вооружений. Встал с места котик. Наш противник уже захватил современные образцы вооружения, что неизбежно приведет его к пониманию принципов работы нашего огнестрельного оружия и, несомненно, обещает качественный рост боевого потенциала вражеской пехоты. Захваченные или украденные мушкеты он довел до пределов развития, больше уже из них не выжить, но что будет, когда он разберется с нашими АК-12 или автоматическими пушками с демократов? Вопрос хороший, кивнул я, но, думаю, слишком преждевременно полагать, что промышленность противника способна потянуть производство настолько высокотехнологичных образцов вооружения. На самом деле, меня тоже беспокоит этот вопрос. В следующую высадку, когда она состоится, а она состоится, у противника точно будут летательные аппараты на магической тяге, в этом не сомневается даже довольно скептический Захар. Они будут хуже, чем наши образцы, это несомненно. Они тупо не смогут полноценно воспроизвести демократа и его вооружение, у них нет нужной промышленности, их наука двигалась совершенно иным путем и затачивалась под совершенно другие задачи. Только вот АК-12, это нечто существенно более простое, если сравнивать с турбовинтовым штурмовиком. Думаю, ученые протектората в силах создать нечто автоматическое и магазинное, что по характеристикам будет приближаться к нашему стандартному автомату. Тем не менее, я обещаю заняться этим вопросом, вздохнул я. Потребность в перспективных вооружениях есть, это очевидно, но нужно все тщательно обдумать. Следующий вопрос. Кумбасар, бронетехника, повелитель, встал ответственный за материальную часть. Нам нужно увеличивать долю БМП. Танки хороши, когда противостоишь классическому противнику, у которого тоже есть танки и классические укрепления, а вот наш настоящий враг. Этот вопрос уже решен, улыбнулся я. Доктрина противостояния с магическим противником уже давно разработана и включает в себя в том числе и наращивание доли БМП и противопехотных средств в войсках. Следующий вопрос. Кадзима. 4 марта 2030 года. Протекторат. Планета Аштар. Мрак на их головы. Промурчал Савл. Кириллу. Принеси мне воды. На фоне звякнула стеклянная посуда и через минуту в просторные покои вбежал Кириллу, аккуратно несущий стеклянную миску с водой. Прикажи, чтобы написали Неолю, велел, уважаемый на самой верхушке протектората, кот. Я хочу встретиться с ним и побеседовать о том, что там творят эти дуболомы. Сейчас сбегаю, ответил Кириллу. Стой, остановил его Савл. Сначала включи мне телевизор. Можно было включить его телекинезом, но если есть раб. Кирилл быстро метнулся к висящей на стене плазме и включил ее. Машу и медведя, велел Савл. После этого беги исполнять поручение. Заиграла заставка любимого мультфильма и кот растянулся на шелковой простыне, устраиваясь поудобнее. В приоткрытое окно влетел почтовый скоробей, скинувший письмо прямо на кровать. Мрак, пробурчал Савл, вынужденный прервать кейф и сдвинуться на десяток сантиметров. Разорвав конверт когтем, он вытащил письмо и начал читать его содержимое. Ох-хо-хо, как я и говорил, самодовольно лизнул он свой нос. Да, дурачки, зря вы недооценили Алексея. Он, может и мертв, но определенно не туп. Агент в приказе безопасности протектората докладывал, через подставных лиц, все актуальные сведения о происходящих в приказе событиях. Операция по дестабилизации потерпела форменный провал, начальник приказа был вызван к совету, чтобы объяснить, почему атташе от кровососов недоволен и требует компенсации за понесенный ущерб. Протекторат старый и опытен, но он уже очень давно не сталкивался с по-настоящему серьезным противником. В бесконечном горизонте, как официально называлась совокупность параллельных миров, встречаются пустые миры, миры с дикарями, миры с неразвитыми или недоразвитыми цивилизациями, но никогда еще не встречались ни магические миры с исключительно техническим развитием. Душный стремительно превращает мир трех лун в землю, причем в ту ее версию, которая сосредоточена на войне всех против всех, то есть худшую для протектората. Вельможи не понимают, чем все это грозит, а вот Савл понимает. Он предлагал свою кандидатуру, ему отказали. Он предлагал решить проблему с душным за сутки, ему отказали. Пусть теперь пожинают плоды, подумал Савл со злорадством. Сейчас эту проблему уже не решить так просто, как это мог сделать Савл, поэтому в этот бордель он добровольно не полезет. Мало того, что там будет крайне опасно, так это еще и невыгодно лично для него. Под его безраздельным контролем находится фабрика по производству деликатесов, рецептура лучших кормов для земных кошек сохранена и воплощена на его многочисленных фабриках. Царский род закупает его деликатесы, это не только престижно, но и безумно выгодно. Половина акций оружейного завода, производящего мушкеты и патроны для минотавров, находится под его контролем, это основной источник его доходов. Бедняжка Агизис, которой больше не было места во внутреннем приказе протектората, была вынуждена принять его щедрое предложение и она теперь трудится высшим приказчиком на его заводе. Именно она использовала свои старые связи в ресурсном приказе дворцового ведомства и сумела договориться о найме 200 ученых, которые и создают сейчас модернизированные версии мушкетов, новые типы боеприпасов и новые виды индивидуальных доспехов, специально предназначенных для защиты от нового оружия. Какой смысл Савлу лично соваться в это сомнительное дело и подставлять свой загривок под нож? Случилось незначительное колебание воздуха и между Савлом и его телевизором материализовался Ниаль. «Здравствуй», — произнес он. «Здравствуй и отойди», — кивнул ему Савл. «Получил от меня сообщение». «Какое сообщение?» – удивился Ниаль. «Я тут по делу». «А, ну так выкладывай», – сел Савл на кровати. «Что у тебя?» «Уверен, ты уже слышал о том, что случилось с затеей Келта?» Ниаль сдвинулся влево. «Болтают, что ему этого провала не перенести и скоро будет новое назначение начальника приказа безопасности». «Неудивительно», – хмыкнул Савл. «Мне не особо интересно следить за тем, как копошатся эти мелкие рыбешки, но я слежу, это правда». «Ты этого не можешь знать, но наиболее вероятным кандидатом в начальники приказа безопасности являюсь я», сообщил Ниаль с самодовольством. «Не удивлюсь, если это твоя маменька похлопотала об очень острой реакции царского дома на провал», произнес Савл. «Завтракать будешь? Сейчас, вообще-то, полдень», заметил Ниаль. «Какая разница?» мотнул мордой Савл. будешь или нет, это было бы оскорблением твоему дому, откажись я», — ответил Ниалли и хохотнул. «Кириллу, позаботься о еде на две персоны», — приказал хозяин дома. «Идем, Ниалль». Они прошли в столовую, где заняли места на лежаках перед особой формы столом. «И к чему ты поделился со мной этой новостью?» — спросил Савол, когда рабыни начали уставлять стол деликатесами. Бывшие актрисы и модели с земли, вот кто это были. Все, кто бежал с суперяхты Кирилла, на которой он рассчитывал переждать апокалипсис. «Помоги мне решить проблему с личем», — попросил Ниалль. Примечание. 1. Дот, долговременная огневая точка или, иногда, долговременная оборонительная точка, отдельное капитальное оборонительное сооружение, построенное из прочных материалов и предназначенное для длительного удержания обороны. Вопреки до сих пор распространенному мнению, сами по себе компетентно построенные доты – это не гарантия удержания обороны. Почему? Объясняю. Незадолго до Первой мировой войны немецким командованием было установлено, что возведение суперкрепостей, до этого возникла такая идея, построить гигантскую хуевину с гарнизоном в 5-10 тысяч, которая остановит любое количество противника, из стали и бетона, это путь в никуда. Причиной этого вывода послужила наука-статистика, которая подсказала немцам, что, при тогдашней скорострельности крупнокалиберной артиллерии, разъебывание даже самой дорогостоящей суперкрепости, это вопрос времени, а не технической осуществимости. Даже проводились испытания, которые показали, что догадка охуенно верна и надо срочно менять подход и отношение к вопросу. Поэтому задуманных суперкрепостей, которые станут перед врагом непреодолимой глыбой из металла и бетона, в Первую мировую не было, потому что практически все участники заблаговременно впитали концепцию распределенных укреплений, составной частью которых и являются доты и даже дзоты, о которых будет ниже. Тем не менее, дот сохраняет это свойство, верное для любой суперкрепости, его уничтожение является вопросом статистики, а не вопросом, который ставится под сомнение. Исключения случались, ведь война – это непредсказуемая штука, но в ситуации, когда есть достаточно артиллерии, судьба дота предрешена. 2. Дзот – дерево-земляная огневая точка, полевое оборонительное сооружение, построенное из досок, бревен и грунта. Долговечность так себе, устойчивость к интенсивному обстрелу тоже так себе, но зато дешево и быстро, а еще, так и так, многократно лучше, чем просто траншея. В концепции распределенных укреплений, формирующих укрепрайны, в нашей с вами истории солидную долю рынка занимали именно дзоты, а не доты, и причиной, как и всегда, была экономика. Глава 23. Рубида. 11 марта 2030 года. Праведная республика. Г. Душанбе. Аха. Резко вытащил я из мешка серебряный христианский крест. Трепещи, нечистый. Вампир, закованный в специальные кандалы, лишь посмотрел на меня очень скептическим взглядом. Ладно, убрал я крест обратно в мешок, но что ты скажешь на это? Выхватываю из мешка длинную связку чеснока и подношу к физиономии вампира. Ты ведь знаешь, сколько именно чеснока мне нужно съесть, чтобы это имело какие-то негативные последствия для меня? Спросил вампир. Аллицин, содержащийся в чесноке, губителен для любой нежити, но в чесноке его содержится так мало, что реально надо напихать вампиру полную жопу чеснока, чтобы он почувствовал негативные эффекты для его нездоровья. Ну, зато чесноком можно отпугивать всяких слабосилков типа неудавшихся вурдалаков. Да я прикалываюсь, усмехнулся я, убирая чеснок обратно в мешок. Для пыток у меня есть более эффективные методики, которые уже отработаны на тебе подобных и признаны эффективными. Хочешь запугать меня вербально? Поинтересовался вампир. О, нет, я здесь не за этим, покачал я головой. Тогда зачем тратишь часть моей вечности, Архилич? Спросил Кровосися. Хотелось лично посмотреть на тебя, пока ты цел, ответил я. Скоро придут мои ассистенты и обстоятельно займутся тобой. Мне уже страшно, сказал на это Кровосися. Тебе не будет страшно. Я достал из кармана пачку сигарет с зажигалкой. Тебе будет больно. Мишель, Жерар, ваш выход. Закуриваю и отхожу к стене. В камеру пыток заходят немертвые из отряда Ubisoft. У них с собой аспиратор и набор шприцов с различным содержимым. Нажимаю на кнопку пульта и платформа, к которой прикреплен вампир, меняет положение на горизонтальное. Мишель вооружается остроконечным скальпелем, задирает робу на вампире и производит оперативное вскрытие. Жерар вставляет в брюшную полость вампира трубку аспиратора и начинает выкачивать дерьмо. Можно подумать, что Мишель работал неаккуратно, поэтому кишки были повреждены. Но так и задумано, что кишки будут повреждены, дерьмо должно покинуть тело вампира для дальнейших манипуляций. Платформы Захара справляются с допросами намного эффективнее, так как вампиры, почему-то, очень чувствительны к тому, что у пытающего их существа совсем нет души. Вопрос существования души до сих пор остается дискуссионным, но вампиров нехило пробирает уже сам факт, что их пытают бездушные роботы. Тем временем, пока я неспешно курил сигарету Черчилль, ребята уже выкачали из кровосиси все дерьмо и начали закачивать в него воду. Вода нужна для очистки кишечника, потому что для следующего действа нужна чистота внутренностей. Можно было, конечно, сделать чистку кишечника более традиционным способом, скажем так, менее инвазивным, но платформы Захара делали все именно так, а это значит, что в этом тоже есть какой-то скрытый смысл. Нам не остается ничего другого, кроме как собезьянничать. Мишель, как руководитель экзекуции, извлек из шкафа 5-литровую емкость и начал наполнять ее дистиллированной водой. Когда вода достигла отметки в 5 литров, он прекратил подачу и сразу же впрыснул в воду состав из шприца на 100 мл. Состав не дал никакой реакции, но начал окрашивать воду в желтовато-коричневый цвет. Вампир с любопытством наблюдал за происходящим, а я наблюдал без особого любопытства, потому что знал, что будет дальше. А дальше экзекуторы плотно зашили кишки кровосиси, после чего вставили ему в жопу выпускной шланг аспиратора, а впускной шланг поместили в емкость с разбавленным составом. Жерар нажал на кнопку и аспиратор заработал. Стоим, ждем. А-а-а, почувствовал что-то кровосися. Вытаскиваю новую сигарету и дую ей на фильтр. К сожалению, до этого около месяца курил Реймондс, у которых фильтр оборудован колодцем, в который склонно насыпать осыпавшийся из других сигарет табак с дна пачки. Неприятно потом плеваться табаком, поэтому я выработал привычку продувать фильтр, а теперь этой надобности нет, но привычка осталась. Это наводит меня на мысль, что даже Архилич – существо выработанной привычки. Ко скольким вещам я еще привыкну, а от скольких отвыкну, пока будет проходить вечность? А-а-а, завизжал кровосися. А хули ты хотел-то? Снисходительно улыбнулся я ему. Раствор азотнокислого серебра, это понимать надо. Вампира начало корчить адской болью, я проверял на себе, это действительно адские ощущения. Но избавиться от этого дерьма можно простым способом. Хлорид натрия, то есть соль. Простая солямба довольно быстро превратит большую часть ионов серебра в нерастворимый хлорид серебра. Это школьная химия, блять. Знаешь, что это такое? Потряс я перед лицом вампира пакетиком с солью. Это соль. А-а, иди нахуй. Выкрикнул кровосися. Я ничего не скажу. В тебе ровно столько серебра, сколько нужно, чтобы эта пытка продолжалась вечно, сообщил я ему. Жерар и Мишель не ленивые ребята, я бы даже сказал, что они чрезвычайно исполнительны. Они будут пытать тебя столько времени, сколько потребуется. Потребуется вечность, они проведут ее с тобой. А соль, вот она, трясу перед ним пакетиком. Я знаю, что боль будет только нарастать. Серебро, когда речь о мертвецах и нечисти, очень ультимативно и непреклонно. Сейчас кишечник кровосиси пронизывается ионами серебра, которые вызывают форменный некроз, один, который пытается законтрить регенерация, которую сразу же пытается законтрить серебро, вот этот процесс и вызывает невероятную боль. В итоге кишечник кровосиси сейчас активно чернеет, клетки переваривают сами себя и сразу же пытаются восстановиться под очень мощным регенеративным фактором, поэтому происходит почти непрерывное отслоение омертвевшей ткани, что, в перспективе, может вызвать закупорку кишечника. И вызовет, если оставить этот процесс на самотек. Но мы-то не дураки, поэтому через 2,5 часа выкачаем смешавшийся с образовавшимися жидкостями состав аспиратором, после чего проведем тщательную прочистку кишечника кровососи механическим методом. И сразу после этого зальем новую порцию состава, чтобы все повторилось вновь. Достаю телефон и врубаю игру-дрочильню. Кристаллики сами себя не взорвут. А где тот уебок, залупнувшийся на старшего? С удивлением не увидел знакомого ника в рейтинге. Листаю страницы рейтинга, одну за другой, и обнаруживаю ник не ему шлепка лишь через 9 страниц. Захожу на страницу его аккаунта и вижу, что он не заходил в игру уже 4 недели. Охренеть, произнес я. «Но как же наше легендарное противостояние? На фоне кричит Кровосиса, поэтому меня никто не услышал. Вот зараза, кто тот новый охуевший, что уперся по рейтингу прямо в меня?» Возвращаюсь на свою страницу списка. Филарет 0059. «Нет, я привык конкурировать с 0101 Донакт 0101. Увы, но Донакт забил на кристаллики или вообще умер уже. Поэтому с Филаретом конкурировать мне уже неохота. Да и вообще, игра, честно говоря, хрень для пенсов и дошколят. Нужно что-то новое. Алло, Володя, набрал я своего имиджмейкера. Ты же в курсе трендов, какими дрочильнями типа кристалликов сейчас увлекается молодежь?» задумался Лужко. «Есть трендовая игра, моя ферма. По всему миру 178 тысяч игроков, но их число постоянно растет. Сомнительно», произнес я. «А есть что-то типа кристалликов? К сожалению, кристалликоподобные игры уже утратили популярность и все играют в игры наподобие моей фермы», с прискорбием сообщил мне Владимир. «Твою мать», изрек я. «Хорошо, посмотрю, что там за моя ферма». Помнится, в истории Земли был период повального увлечения населением сначала браузерной дресней от Mail, а затем и мобильными донатными помойками, которые клепали на базе Android все, кому не лень. Вот теперь, когда сам практически подсел на деградскую хероту с кристалликами, я начал понимать, что все в этом находили. «Рад был помочь, повелитель», — ответил Лужко. «Ага-ага, давай, до свидания», — завершил я вызов, после чего посмотрел на вампира. «Не передумал еще, соль здесь». Мишель вынул кляп изо рта вампира. «Зачем ты это делаешь?» – вопросил бедолага. «Я ничего не знаю». «Неправильный вопрос», – покачал я головой. «Правильный вопрос. Что я должен рассказать, чтобы все это прекратилось? Что я должен рассказать, чтобы все это прекратилось?» – спросил Кровосиса. «Расскажи мне, кто курировал операцию по дестабилизации моих соседей?» – улыбнулся я. «И тогда все прекратится. Но у тебя мало времени, серебро все сильнее перебарывает твою регенерацию, а это значит, что скоро, помимо острой боли, ты будешь ощущать еще и очень острый голод. Он готов расколоться», — уведомила меня Анна Константиновна. «Есть имя куратора, некий Киалт, начальник приказа безопасности протектората. Я все расскажу, а-а-а», — сдался вампир. «Только прекрати, Жерар, будь добр», — передал я пакетик с солью своему ассистенту. «Сейчас будет проведено промывание кишечника Кровосиси соляным раствором, что снимет большую часть негативных ощущений, а затем мы обстоятельно поговорим». 10 июля 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Вот только не надо ныть», — попросил я Захара. «Я думал, ты знаешь, я не всеведущ», — признался искусственный интеллект. «И как бы я, по-твоему, мог узнать о ее паранормальных способностях?» «Ну, не знаю», пожал я плечами. «Просто мне не пришло в голову сообщить тебе о ней. Она бы сэкономила мне сотни процессорных часов», сказал на это Захар. «Освобожденное время я мог бы потратить на что-то более полезное. Короче, договаривайся с ней отдельно, у нее уже есть обязанности передо мной, а ты попробуй заинтересовать ее чем-нибудь», вздохнул я. «Деньги или ресурсы, а может и холодная загадочность искусственного интеллекта. Кстати, твои мысли она читать не может. Поэтому, я думаю, ты сможешь заинтересовать ее как собеседник, даже меня она уже начала раскалывать. У Анны Бояровой талант к телепатии, причем он непрерывно совершенствуется, благодаря получению ею стартовой методички из учебника по некромантии. Недалек тот час, когда она станет способна пробить мою психическую защиту и ковыряться прямо в моем сознании. Ты не сможешь перебить мое предложение», предупредил меня Захар. «Она нужна мне». «Да если сумеешь убедить ее, ради смерти», махнул я рукой. «Но мои поручения все равно в приоритете, у нас с ней договор». «Хорошо», кивнул Захар. «Мне не требуется все ее время». «Так что узнали твои платформы дознаватели?» — поинтересовался я, с намерением сличить показания. «Помимо сведения о характере персональных задач шпионов, я узнал немного о культуре и цивилизации вампиров», — сообщил Захар. «Их цивилизация строится почти по тем же принципам, что и цивилизация местных вампиров, только у них нет халифа, а есть только Малик, младший титул, аналог короля». «Их много?» – спросил я. «Их очень мало», – ответил Захар. «Не более 4000 особей, живущих на бесплодном мире, полностью зависимым от протектората. Им поставляют ограниченное количество человеческих рабов, за счет которых они и выживают. Всего было заслано 270 вампиров, произнес я задумчиво, сбежать сумело лишь 137, то есть, провал операции нанес существенный ущерб их популяции, а это значит, что мы сделали нашу бесконечность миров чуть-чуть лучше. Куратором был кот, продолжил Захар, но теперь, благодаря Анне, ты узнал его имя и то, чем он занимается. Твоя очередь делиться сведениями. Ну, короче, я достал из кармана сигареты. Кровосиси не знают всего плана, но их часть включала создание коалиции стран, которая должна была выступить против меня единым фронтом. Атака должна была быть согласована с главным котярой, который, по предположению Кровосись, должен был инициировать вторжение минотавров и инсектоидов прямо в моих тылах. Вторжение должно было быть поддержано большим количеством летающих крепостей, но это тоже догадки Кровосись. «Могло бы сработать», — произнес Захар. «Пропускная способность их самых больших порталов позволяет быстро доставить сюда миллионные армии, поэтому, если бы мы были заняты какими-то другими делами на границах, они могли бы иметь шансы на молниеносный захват ключевых городов.